Глава 6. Пролив Большой Белый. 6651 от сотворения мира в Звездном храме. «Впереди паруса! Много! Это Даны!» — разнесся над морем голос вперед смотрящего, и следом такие же выкрики прозвучали на кораблях, которые шли слева и справа от моего Яровита. «Вот и все», — подумал я. «Теперь хоть сомневайся, хоть нет, а придется драться». Руки на автомате достали из-под ближайшего рума тяжелый рюкзак. На чистый кусочек палубы я вытряхнул броню и оружие. Стал облачаться для боя и настраиваться на тяжелое сражение. Итак, битва все же состоится. Позади остались доклады наших витязей, которых преданные Бернару Клервозскому тамплиеры выдавливали из Ютланда. Подготовка и слаживание экипажа, учебные выходы в море и стрельбы из арбалета, советы ОБК, сборы, прощания и слезы жены. Мы готовились к походу на викингов, а они готовились нас встретить. Мы знали, что они знают о наших намерениях. Однако Даны, во главе которых встал Ярл Свен Эстридсен, в моей прежней реальности разбитый и убитый своим племянником Вальдемаром, совершили принципиальную ошибку. Они считали, что против них выстоят всего два славянских племени. Но в наступление шли воины четырех венецких племен, а не только Раны и Бодричи. А помимо венедов в нашем флоте были шведы короля Хунди I по прозвищу Фримсинет, который привел 5 больших дракаров с 600 лучших воинов, а также откликнувшиеся на зов волхвов Святовида пруссы. Итого в общей сложности 155 боевых кораблей, лодий, дракаров и шнекеров, на борту которых 12 500 воинов. И это только первая волна, которая схлестнется с вражеским флотом. А за ней идет вторая, больше сотни прусских дуб-асов, небольших корабликов, везущих 3 000+ воинственных поклонников бога Перкуну. А далее, в арьергарде наших сил, 70 больших торговых судов с конницей, бодричей, пехотой и лютичей, которые не будут вступать в морское сражение, они сразу начнут высадку на берег. Это сила. Это мощь. Так что вешайтесь, Даны, ваша смерть пришла. Правда, при любом раскладе битва не будет легкой, ибо викинги – воины сильные. Но мы все же их поломаем, и это факт. Последний ремень был затянут. Войлочная поддевка под кольчугой, как влетая. На поясе пара кинжалов и меч. Шлем сидит отлично, латные перчатки на руках, круглый щит лежит у борта. Все в порядке, хотя есть у меня опаска, что если упаду за борт, то пойду на дно, поскольку оружие и броня весят больше 20 килограмм. Однако погибнуть и на суше можно. Шел-шел по дороге, упал, ударился о камень головой и помер. Вот и все развитие жизненного сюжета. Сплошной рояль в кустах. Так что о плохом думать не надо. На крайний случай постараюсь за что-то зацепиться или скинуть броню, а до берега не так уж и далеко. Пролив Большой Бельт, где нам предстоит биться с викингами, конечно, широкий. Однако береговая черта видна. Слева – северная конечность острова Лангелан, справа – Зеландия, так что доплыть можно. Правда, вода холодная и больше, чем 20-30 минут на поверхности не удержаться, но это ничего. Когда мы победим, утопающих подберут, а вариант, при котором нас разобьют, даже не рассматривается. Другое дело, что потери могут быть существенными, но война без них не обходится, и тут уж кому как повезет. Я прошел на нос Яровита, оперся на резную фигуру моего бога и посмотрел на приближающихся врагов. Все пространство впереди, от берега до берега, усеяно темными силуэтами дракаров и шнекеров. Полосатые паруса спускаются, и понятно почему. Ветер дует нам в корму, ибо волхвы собрались силами, напряглись, немного помудрили с погодой, попросили мать природу о помощи, и результат налицо. От самого Руяна, а затем от Дубина, ветер у нас попутный. В результате скорости венецких кораблей больше, а в морском сражении, особенно в самом его начале, это имеет огромное значение, ибо сказывается на силе удара и маневренности судна. Прикрыв глаза, я попробовал прощупать наших противников и вытянул вперед раскрытую ладонь, которую тут же отдернул. Слишком много злости и ненависти катилось нам навстречу. Сплошной черный вал из негатива и злобы. Ничего другого не почувствовал. Да и ладно, не очень-то и хотелось. Обернувшись, я посмотрел на варягов из экипажа Яровита. Воины сосредоточены, занимаются чем и положено. Помимо паруса мы использовали еще и весла, но сейчас ход немного сбавили. Половина бойцов гребет, а другая готовится к бою, надевает броню и заряжает арбалеты. Всю сотню, какая у нас есть. Потом мореходы поменяются, немного позже, когда мы сблизимся с данными на расстоянии дальнего выстрела, будет спущен парус и начнется кровавая работа. Минуты текут очень медленно. Дистанция между двумя флотами сокращается, обгоняя нас, на острие удара выдвигаются большие корабли, которые первыми вступят в бой. Мы же будем с левого фланга. Драка начнется, корабли сцепятся, завяжется хаотичный бой, которым никто не сможет управлять, и после этого появится наш резерв – прусские и шведские союзники, которые ударят по данным с правого фланга. Да, именно так все и будет, и за счет этого мы победим. Снова я смотрю на вражеские корабли. Ранка Самород, капитан Яровита, уже в броне и отдает команды. Шумом падает парус. Пару раз он громко хлопает, его придавливают к палубе, затем быстро скатывают и убирают в специальный рундук. Дистанция между нами и данными уже меньше 300 метров. Рядом останавливается Самород. Его шлем с лицевой маской смотрит на меня, но он молчит. А чего говорить? Все давным-давно оговорено и не по одному разу. Мы рассмотрели множество сценариев предстоящего боя и провели тренировки. Команда у нас отличная. К битве все готово, выходит балакать не о чем. В душе Саморода чувствуется легкий мандраж, однако страха нет. Среди варягов то же самое, волнение и ожидание схватки. У кого-то больше, у кого-то меньше. Никто не кричит и пока еще не стонет, а потому в ушах лишь бряцание металла, плеск волны, крики чаек в синеве небес. Противник все ближе. Расстояние до передового вражеского корабля сокращается до сотни метров, затем до 50. Центры двух флотов, примерно в километре от нас, уже столкнулись, там идет битва, а перед нами шнекер, который заметно меньше Яровита. Уже видны стоящие у носовой фигуры, оскалившиеся хищные птицы, вражеские воины, которые одеты убого, в древние доспехи и кожу, а оружие у них сплошь топоры и секиры, да и сам кораблик неухоженный. «Добро», — киваю в сторону данов, обращаюсь к Самороду. «Первый вражин слабенький». «Не скажи, Вадим», — парирует Ранко. «Это нищие викинги, которые мечтают о добыче. Значит, драться они станут как берсерки, а взять с них нечего. Лучше нам с ним не сцепляться, а оставить тем, кто следом идет». «Ты, человек опытный, в морских схватках соображаешь побольше моего, поэтому тебе и боем руководить». Я делаю пару шагов назад и беру уже снаряженный арбалет. Самород поднимает руку. С левого борта убираются весла, а кормчий с помощью одного варяга перекладывает кормило. Яровит дает резкий крен, сближается с первым противником, разворачивается, ломает чужие весла и, отталкивая вражеский шнекер в сторону, вскользь бьет его в борт. Скорость у нас больше и масса судна в полтора раза выше вражеской, так что результат был легко предсказуем. Мы слышим громкий треск досок, и кораблик датчан буквально отлетает от нас. Викингам уже не до атаки, им бы устойчивость судна восстановить. И в этот момент приходит черед стрелков. Приподнявшись над бортом, я увидел, что датский шнекер, словно лохань, переваливается на воде, и на краткий миг мне становится видна вся его палуба. Датчане бегают и суетятся. Между румами видны покалеченные разбитыми веслами воины, а подле мачты, держась за нее левой рукой, что-то выкрикивает ярл, которого можно опознать по отличной броне и по украшенным блестящими камушками ножнам меча. «Богатое оружие, только вождь бедный». Мелькнула в голове мысль, и, отпуская в полет арбалетный болт, который устремился в голову Дана, я добавил. «Прощай, не судьба тебе стать состоятельным за мой счет». Попал болт или нет, я не видел, поскольку сразу присел, а борт, раскачивающийся вражеского шнекера, скрыл от меня его палубу. Однако в том, что ярл погиб, сомнений не было. Слишком много стрелков одновременно дали залп, не меньше 30, и я не один такой глазастый, что разглядел вражеского командира. Скорость Яровита тем временем заметно упала. Вновь в воду опустились весла. Варяги погнали наш корабль дальше, но движение было недолгим, поскольку за первым чужим шнекером нарисовался второй, не меньше нашего и с хорошим экипажем. Даны, как только увидели нас, попытались обстрелять из луков. Но варяги и викинги, как известно, стрелки не очень хорошие, потому что стрельба из лука и гребля большим веслом сочетаются плохо, а специальную команду снайперов на борту держать весьма накладно. Поэтому я и внедряю самострелы, их освоить проще, а пробивная способность у арбалетного болта выше, чем у обычных боевых луков, которые распространены в районе Венецкого моря. Правда, при качке прицелиться сложно, но если потренироваться, а у нашего экипажа времечко в запасе имелось, результат выходит неплохой, в среднем половина выстрелов в цель. Вражеских же лучников, которые пустили в нас стрелы, опасаться не стоило. Фить, над моей головой пролетела стрела и вонзилась в борт. Арбалет снова был готов к бою. Расстояние между кораблями сокращалось, и я отдал команду. «Бей!» На носу шнекера особо не развернешься, места мало. Поэтому выстрелило всего 6 человек. Но почти каждый болт ударил во вражеское тело. Слишком любят даны стоять вдоль борта и размахивать оружием. 2 или 3 викинга повалились на своих товарищей. Одновременно с этим Яровит начал новый разворот. Удар. Столкновение. Треск лопнувших бортовых досок. И на чужое судно летят болты и абордажные крючья. В ярости даны орут, но криков Один не слышно. Викинги забывают про отца дружин, потому что мы слышим какие-то отдельные нестройные выкрики. Щелк, щелк. Без остановки один за другим в гущу врагов летят короткие арбалетные стрелы. Самострелы разряжаются, и с ревом Яровит бронированная масса варягов, ощетинившись острой сталью, влетает на борт чужого шнекера. В Вот только после плотного обстрела сражаться особо не с кем, ибо сотни болтов, которые почти все выпущены в упор, сделали свое дело. Треть вражеской команды на палубу уронили. Считай, каждый пятый болт в цель. Остальные датские воины растерялись, и варяги, которые действовали четко и дружно, просто разметали их, и бой быстро превратился в резню. Схватка закончилась за полчаса. Пустой вражеский корабль, который не было никакой возможности забрать с собой, похватав с него все, что могло стоить приличных денег, бросили. Однако перед этим у мачты на чистом куске палубы нарисовали рарага в пламени, силуэт сокола, мой герб, который был свидетельством того, что данное судно захвачено дружиной Вадима Сокола. Мы отвалили от борта шнекера и огляделись. Битва шла по всему большому бельту. Корабли сцепились по два, по три, кое-где мешанины из десятка судов, которые образовывали плавучие острова. Ветер стих. Весеннее солнце прямо над головой. Где-то дальше по проливу виден пожар. Немного левее, шедшие за нами следом лодии из Волина взяли на абордаж длинный дракар, на борту которого кипит сеча. Позади, километрах в 5-6, виднеются силуэты идущих к Зеландии транспортов. Где-то справа мелькнули над водой узкие, еле заметные тени, наверняка дубасы прусов, а за ними величественные и грозные королевские дракары Хунди I. Среди всей этой мешанины самороду требовалось выбрать следующую цель, и он ее разглядел. Невдалеке от нас, буквально в 400-500 метров, две большие варяжские ладьи схватились с четырьмя вражескими кораблями, тремя шнекерами и одним дракаром. Браточков надо выручать, и мы не медлили. Весла стали загребать водную массу. Кормила поворачивала Яровита к месту боя, а все, кто был свободен и не ранен, заряжали арбалеты. Спустя 10 минут мы борт-оборт притерлись к кораблю датчан. На палубе вражеского дракара почти никого не было, всего несколько человек. Они попытались нас задержать, но куда там? Бронированная полусотню варягов просто растоптала их. Арбалеты на изготовку. Команды не нужны. Люди чувствуют локоть товарища, все делают практически синхронно. Перед нами викинги. Самострелы бьют в упор. Болты пробивают латы из кожи, кольчуги и панцири. Острое каленое железо впивается в тела врагов, пронзает их мясо, режет вены, и алая кровь льется на палубу. Первый ряд викингов выбит. Мой арбалет опускается на палубу, и ногой я отпихиваю его к борту. Змеулан покидает ножны, и я, мысленно посетовав на то, что оставил щит на шнекере, кидаюсь вперед. Вместе со мной варяги, и все больше погружаюсь в пучину боевого безумия, я выкрикиваю. «Яровит, прими жизни врагов!» «Убивай!» — вторит кто-то слева. «Режь!» — это справа. А позади один сплошной злой свирепый рев, от которого в жилах данов должна остынуть кровь. «А-а-а! Руян!» Я метнулся. Прыжок. Тело в броне ударило в массу врагов, и они подались назад. За мной последовали другие воины экипажа. Сильный резкий толчок левым плечом, и противник передо мной отступает, а я четким горизонтальным ударом бью его в голову. Острая сталь змеулана кроит круглый шлем и застревает в костях черепа. Рывок на себя. Отчетливо слышен хруст, и снова я готов к бою. Вокруг крики, стоны, всхлипы и даже какое-то рычание. Железо бьется о железо. Битва. И все реакции тела ускоряются. Левая рука выхватывает с пояса кинжал и втыкает его в горло бородатого датчанина. Он валится под ноги, и я становлюсь прямо на него. Тело под подошвой ботинок, который специально, как и одежда, пошито по моему заказу в Арконе, вздрагивает и слегка дергается. Однако меня это не смущает. Ярость и злоба, справедливый гнев на разорителей и давних недругов моего племени, которое стало для меня родным, переполняют душу, и я продолжаю бой. Передо мной боец в добром доспехе, шлеме шишаке и с круглым щитом в левой руке. В правый топор, готовый опуститься на мою бедовую головушку, но я быстрее. Взмах клинка, и змеулан рубит ему кисть, которая вместе с дубовым топорищем отлетает в сторону и бьет по спине кого-то из викингов. Прямой удар ногой в щит, и противник, который до сих пор не понял, что лишился руки, валится назад. Шаг на него, и острие клинка, пробивая доспех, вонзается в живот дана и проворачивается в нем. На губах врага кровавая пена, он что-то выкрикивает, но от шока теряет сознание, и я его добиваю. «Берегись!» — слышу окрик кого-то из варягов и пригибаюсь. Над головой, лишь слегка задев шлем, пролетает метательный топорик. Поднимаюсь, кидаю взгляд в сторону опасности и вижу мощного рыжебородого воина без головного убора. Он косматый и грязен, крепкое тело в одной окровавленной рубахе излучает силу и природную мощь. Подхватив меч кого-то из мертвых, он, расталкивая своих и чужих, бросается на меня. Я иду навстречу, когда он заносит клинок, который, если судить по богатырскому замаху, должен меня расплавить, прыгаю на него и сверху вниз вонзаю змеулана в горло дана. Бух! Тело рыжебородого соприкасается с покрытой кровью палубой, а я падаю сверху. Промедление подобно смерти, я сразу же откатываюсь в сторону. Меч в руках, плюс один кинжал на поясе, я нахожусь у борта. Рывком встал и быстро огляделся. Даны не выдержали нашего яростного напора. Под ногами стон. Думаю, что это кто-то из вражеских недобитков, и приподнимаю меч. Нет, это наш Венет, русоволосый дядька лет 45 в богатом панцире, густо украшенном насечками из серебра. Кто он такой, не знаю. Однако меня он, похоже, где-то видел, может, на военных советах, потому что его обессилевшая правая рука в латной перчатке упала на мой ботинок, и он прохрипел. «Благодарю, ведун. Выручил. Сочтемся». «Выживешь, тогда и поблагодаришь», — ответил я. Кивнув кому-то из воинов, мол, позаботься о раненом, я вновь кинулся на данов. На отбитой нами ладье никого не было. Мы перебрались на вражеский шнекер, затем пересекли еще один и влетели в очередную свалку. Даны, которых мы сбили, получили подкрепление и уперлись, а за их спинами наши добивали варягов, десятка два которых встали насмерть в районе кормы. В общем, слоеный пирог какой-то. А тут еще в схватку добавился дополнительный вражеский драккар, с которого на нас посыпались элитные бойцы в отличных однотипных доспехах. А с другой стороны к борту прижались сразу три прусских дубаса, откуда нам в помощь десантировались косматые лютые лесовики. «Перкуно!» — разнеслось над цепившимися кораблями, которых течение пролива медленно тянуло к берегу. На «Бискун Деус» откликнулись некоторые вражеские бойцы из свежего подкрепления, и я увидел мелькнувшие среди них белые плащи с красными крестами. Немного, всего пару, но чтобы понять, кто против нас, этого хватило. «О!» — мысленно воскликнул я. «Вот и тамплиеры пожаловали. Знатная драка будет. Но, похоже, попал ты, Вадим, ногами в жир. Теперь только держись». Мысль промелькнула и исчезла. Я снова кинулся в бой. На палубах кораблей воцарился дикий хаос, где все смешалось. Кто где, чей, непонятно. Просто руби всякого, кто не похож на варяга или пруса, и старайся не упасть на скользких от крови и слизи досках, иначе добьют или затопчут. Звон металла, шум ударов и боевые кличи. Все это сотрясало воздух. Вокруг кипела злая безумная сечь, и чтобы выжить, я рубился словно бешеный. Мой булатный клинок краил черепа, вонзался в тела врагов и отрубал им конечности. Каждый, кто оказывался на пути и пытался меня убить, умирал сам. Кровь врагов попадала на лицо, смешивалась с соленым потом и застывала на нем темно-бурыми пятнами. Безумство боя захватило без остатка. Неожиданно передо мной возник рослый темноволосый боец в отличной кавалерийской кольчуге с толстыми треугольными наплечниками. Его лицо было скрыто глухим рыцарским шлемом с широкой крестообразной прорезью для глаз. В руках он держал превосходный прямой клинок длиной не менее метра. Размен базовыми диагональными ударами, и мы отступили. На мгновение замерли, оценили противника и вновь схлестнулись. На второй большой ладье, куда меня вынесла битва, шла ожесточенная резня, а у нас был свой поединок. Дзанг, дзанг. Мечи сталкиваются и бьются. Дзанг, дзанг. И снова ничья. Раз за разом мы сходимся и отскакиваем. Над нами пролетают стрелы, копья, топоры и с улицы. Льется кровь, но нам не до общего боя. Мой противник, опытный боец с хорошей реакцией, снова останавливается. Я тоже не тороплюсь. Мы смотрим в глаза один другому, и тут враг начинает что-то шептать. Это молитва и непростая, потому что рукоять Змеулана сразу начала нагреваться. Гада необходимо заткнуть, пока от него беда не прилетела. И я перешел в атаку. Взмах. Клинок свистит, стремительно несется в голову тамплиера, наверняка это пес ордена, но вновь сталкивается с мечом рыцаря. Ответный выпад со стороны врага, и я пригибаюсь. Сталь проходит над плечом, и тогда я делаю то, чему меня некогда научил Сивер. Левая рука в кольчужной перчатке взметнулась вверх и крепко сомкнулась на клинке противника. Мой враг, как и положено, тянет меч на себя, а я, используя его силу, по инерции следую за клинком и резко поднимаюсь. Рыцарь, глаза которого я вижу, смотрит на меня. В его взгляде недоумение и непонимание. На краткий миг он смешался, а мне этого и надо. Правая рука метнулась вперед, и острие Змеулана погрузилось в тело тамплиера. Рыцарь стонет, а затем хрипит и падает. Над моим плечом проносится сразу несколько с улиц, и снова над плавучим островом разносится слитный единодушный клич. «Перкуно!» Я оборачиваюсь и вижу, что на меня несется прус, светловолосый малый, не старше 20 лет, в кожаной броне с рогатиной в руках. Наконечник его оружия нацелен прямо мне в живот, я подумал, как глупо устроена жизнь. Отскочить не успеваю, значит, погибну от руки союзника. Однако мне повезло. Рядом с молодым прусским бойцом были люди поопытнее, они попросту оттолкнули его в сторону. По моим губам пробежала улыбка, меня не убили. И разглядывая идущих на штурм последнего вражеского корабля, прибывших с берегов Немана и Вистулы лесовиков, я понял, что лично для меня бой окончен. Как-то мгновенно навалилась усталость, видимо, сказывалось перенапряжение, и я, с трудом перебираясь с одного судна на другое, добрался до Яровита. В левой перчатке сырость. Я получил ранение, ничего не хотелось, устал. Наши варяги понемногу сходились на корабль. На одном из румов правого борта сидел самород, которому кто-то из воинов перевязывал левую руку. Капитан был в крови и грязи, да и я не лучше. Присев рядом с Ранко, я оглядел пролив. Кругом только венецкие, прусские и шведские суда, а корабли данов стали трофеями или драпают в сторону Ютландии. Противник разбит, но потери есть. Повернувшись к капитану, я спросил, сколько людей мы потеряли. «Не знаю», — варяг качнул чубатой головой, помолчал и добавил. «Треть в атаге точно полегла, особенно когда последний корабль данов подошел. Слишком там бойцы были отменные». «И это да», — согласился я. «Надо пруссов попросить. Пусть нам парочку пленных передадут. Будет интересно их расспросить, кто такие и откуда». «Хорошо, скажу союзникам, если они всех не перебьют». «Не должны», — я улыбнулся. Варяг это увидел. Вставая и морщась от боли, он спросил. «Ты чего?» «Победа пьянит». «А, тогда понятно». Самород глубоко вздохнул. «Кстати, арбалеты твои вещь знатная. Надо всем нашим варягам их предложить». «Не вижу препятствий», — отозвался я. «Скажи воинам, чтобы похвастались успехом, а там все само пойдет. Хороший пример есть, а коли так, варяги арбалетами живо обзаведутся». Самород отправился собирать наш экипаж, а я, взяв с рума чистое полотно и смесь из мха и паутины, перевязал себя, посмотрел на забрызганную чужой кровью немого, который во время битвы был постоянно неподалеку, и опять оглядел море. Глаза скользили по водной глади, а пытливый ум уже начал прикидывать, сколько трофейных кораблей мне причитается. Один точно, если он не утоп или его даны не угнали, но два было бы лучше, с этим не поспоришь. Впрочем, до момента раздела добычи трофеев еще необходимо дожить. Вот, возьмем Роскеле, тогда и разберемся, кому, чего и сколько.